Глава 18. Мэриан. Я уже пожалела, что поехала домой. Хотелось прижаться к Нику, сидеть в его футболке на кухне или гладить Арктика. Сейчас я лежала в ванной, пытаясь расслабиться после сегодняшнего вечера. Николас делал со мной то, что хотел, и я ему позволяла. Такие ласки я бы даже представить не могла. Они на грани, но мне нравилось. Нравилось принадлежать ему. И я с предвкушением размышляла о том, какое наказание он придумал для меня на завтрашний день, уже зная, что я выполню все для него. Он говорил что-то про надеть. Интересно. Мысли расшалились не на шутку. Постепенно пушистая пена, щекотавшая нос, осела, а вода остыла. Тогда я вылезла из ванной, прошла в комнату прямо обнаженной, только промокнула волосы полотенцем. Встала у большого зеркала. Ник говорил, что я красивая, и я ему верила. Провела пальцами по линии груди, ребер, талии, повернулась другой стороной. Я видела и чувствовала его возбуждение. Он и правда меня хотел. Невозможно же так желать того, кто не нужен, не привлекает. Мне Николас очень нравился, даже больше. Я уже была готова сказать главные слова. Завибрировал телефон. Появилось новое сообщение в мессенджере. Ник прислал фотку Арктика в ободке с оленьими рожками и подписью «Собака-ебака скучает по тебе». «Ты о себе?» — улыбнувшись, написала я в ответ. «В том числе, малышка». И тут же следом следующее сообщение. «Что делаешь?» «Одеваюсь после ванной». Я вытащила из ящика комода шелковую ночнушку. Ткань приятно холодила кожу, а я сразу вспомнила лед на груди. Щеки запылали от воспоминаний. «Скинь фото». «Нет, это уже подозрительно развратно». «Я такой и есть, и это приказ». «Пользуетесь служебным положением, мистер Ошайни?» «Конечно». Я подошла к зеркалу и, приподняв край короткой ночнушки, сделала фотографию. Лицо закрыто волосами, но зато прекрасно видно изгибы фигуры. Никогда не отправляла парням такие откровенные снимки, но с Ником я вообще часто пробовала новое. Легла в кровать и уже собиралась написать, но Николас позвонил. А я решила, что фото тебе не понравилось. На том конце раздался глубокий вдох. Понравилось, сильно понравилось, и я соскучился. Ник, я тоже. Ты собрала вещи? А как же временно подумать? Наигранно возмутилась я. У тебя было несколько часов. Даже не видя его, я представила, как губы Ника растянулись в хитрой улыбке. «А если я не соглашусь, то я тебя накажу», — медленно ответил Николас. Его голос прозвучал низко и возбуждающе. Или мне так показалось, но я почувствовала именно это. Я покраснела, а дыхание участилось. «А каким образом?» «Я слышу заинтересованность». — усмехнулся Ник. — Я не такая. Такая-такая, моя развратная малышка. — Это ты на меня так пагубно влияешь? — Не уверен. Я сейчас читаю книжку, про которую ты говорила, и здесь есть, от чего приходится краснеть даже мне. — Ох! — я зажала ладонью рот. — Вот какие у тебя фантазии! — искушающе тянул слова Ник. — Делить тебя я ни с кем не готов, но, думаю, смогу предложить альтернативу двум драконам. «Николас, это всего лишь книжка. Для очень хорошей девочки. Там про большую любовь. Большую, двойную любовь». Не выдержав, я засмеялась. «Ты невыносимый, и я соберу завтра вещи, обещаю». «Умничка». На заднем плане раздался бешеный лай Арктика и какой-то невообразимый шум. «Все хорошо?» «Да, но надо срочно спасти подушку и кошку. Засыпай. Доброй ночи». «Сладких снов!» Положив трубку, я быстро уснула. Мне опять снился Ник, а потом начался мой самый порочный сон. О таком в приличном обществе не говорят. В этом сновидении меня имело трое мужчин одновременно. Я не видела их лиц, но чувствовала руки, губы, члены. Я всегда просыпалась мокрая, тяжело дыша от оргазма. Наверное, благодаря этому сну я никогда не нуждалась в сексе для здоровья, до знакомства с Ником. А утром я умудрилась проспать и теперь, торопясь, приводила себя в порядок. Пока спешно принимала душ и сушила волосы, мой начальник уже хозяйничал на маленькой кухоньке. По квартире плыл приятный запах свежей выпечки. Круассаны из дорогой пекарни он привез с собой. Я замерла у входа, любуясь, как Ник варит кофе. «Тебе со сливками?» — заметил он меня. «Мне какао. Вон та желтая банка справа». «Какао? Признавайся, ты хоть совершеннолетняя? Меня не посадят?» «Очень смешно. Я просто люблю какао». Я подошла к Нику и сделала себе напиток. Думаю, его пьют только в младшей школе. Связался взрослый дяденька с маленькой девочкой. «Есть такое». Взрослый дяденька прижал меня к столу и поцеловал в шею. Позавтракали вдвоем и уже через 15 минут заходили в главные двери офиса. Сегодня он был с водителем, поэтому мы успели пообниматься на заднем сиденье. А перед началом работы Ник затащил меня в свой кабинет и закрыл дверь на ключ. «Ник, коллеги начнут сплетничать». «Они все равно узнают, но сейчас мы здесь из-за твоего наказания, и лучше это делать без свидетелей». Ник, коварно улыбаясь, принес непрозрачный пакет, опустился на колено и стянул с меня трусики, не забыв при этом подразнить легкими касаниями, а потом достал другие, но тоже кружевные. «Мое наказание — новое белье? А оно с секретом?» — ухмыльнулся мужчина, а потом показал небольшой силиконовый элемент, который будет располагаться напротив клитора. «Ник!» Я уже поняла, к чему все идет, и запаниковала. Николас вставил в меня небольшой вибратор, потом все поправил и взял в руки пульт. «А вот теперь ты готова». Нажал на кнопку, и я почувствовала, как внутри ожил силиконовый дружок. Завибрировала та часть, которая касалась клитора. От удивления я открыла рот и, охнув, схватилась за стол. Увидя мою реакцию, Ник стал похож на чеширского кота. «Признаю проведенные испытания успешными». И к моей радости выключил устройство. «Мне с этим ходить?» «Да, и я буду включать, когда захочу». «Ник, я же не выдержу». «На это и рассчитываю». Мы вышли из кабинета. Утренняя планерка сама себя не проведет. После нее Ник был занят и не включал свою игрушку. А я уже подумывала схитрить и снять подарочек в туалете. Но только это решила, как он ожил. От неожиданности я подскочила на стуле, а все присутствующие в Open Space обернулись. Я поспешила развеять подозревающие взгляды. Вспомнила, что вещи из химчистки я не забрала. О, это после того, как мистер Ушайни облила кофе. Все об этом случае знают. Конечно, странно, что он тебя не уволил. Он и за меньшее выгонял с позором. Пока они говорили, упомянутый мистер Ушайни явно игрался с регулятором, потому что в трусиках менялись режимы, и я все больше отвлекалась от разговора с коллегами. Приходилось скрещивать ноги, пытаясь удержаться от громких стонов. На другом конце зала, в дверях кабинета, я увидела фигуру Ника. Он специально вышел полюбоваться результатами своих дел. Вот же наглец. Я уже была готова на многое. Говорят, что Шайни трахает кого-то из отдела маркетинга. «Что?» — обернулась я к говорившему. Брэд мерзко улыбался. Радовался, что привлек мое внимание. «Или Вики, или Сальму. Обе подозрительно часто заглядывают к нему в кабинет». Сплетничал он, понизив голос. «Да ну, по этому критерию, так Мэри с ним спит». Не согласилась литредактор Линда. «Ведь она чаще там бывает». «Не, помощниц он не имеет, у него принципы. Помнишь, работала одна блондиночка симпатичная? Она прямо очень себя предлагала, а он ее уволил». Мне было одновременно интересно и жутко слушать этот разговор, но еще больше я хотела оседлать этого мистера Ушайни, чтобы моя пытка закончилась. Я решительно встала и, сославшись на огромное количество работы и злого начальника, прошла в кабинет Ника. «Как дела, Снежинка?» Николас сделал вид, что ничего не происходит, но его взгляд жадно осматривал меня. Он хотел видеть реакцию моего тела на свои действия. «Ты невыносим!» Я подлетела к столу и села перед Ником на колени. «Мэри!» Дрогнул его голос, а зрачки расширились. Видимо, он не ожидал от меня таких активных действий. Я и сама не ожидала, но расстегнул ремень и достала его возбужденный член наружу. Провела пару раз ладонью по стволу, смотря ему в глаза, а потом наклонилась и сделала то же самое, но язычком. Ник застонал и откинулся в кресле, а я с удовольствием продолжила свою маленькую месть, сомкнув губы на его достоинстве. Раздался стук в дверь. Наши глаза встретились. Молнией промелькнула мысль. Мы не закрылись на замок. Никто же это понял. Я быстро залезла ему под стол. Благо, что он внушительных размеров, и меня не будет видно. Ник, не успев застегнуться и привести себя в порядок, тоже придвинулся к столешнице. Дверь отворилась, и в кабинет зашло несколько человек. Никого из них я по голосу не узнала, но они с порога начали обсуждение вопросов про новый бестселлер. Сидеть просто так мне стало скучно, тем более в моих трусиках продолжал работать вибратор. Я погладила рукой член Ника, а потом, осмелев, взяла его в рот. Теперь настала очередь Ника притворяться перед людьми, что ничего с ним не происходит. А это было очень сложно. Я видела, как он вздрагивает всем телом, стараясь сохранить самообладание. Мне очень нравилась его реакция на мои действия. Я проводила пальчиками по бархатистой коже, с основания и до конца, ласкала языком головку. Ник был в моей власти, в моих руках. Осмелев, я покрывала влажными поцелуями весь член и яички. Могла делать, что хочу, а он не смог бы меня остановить, даже если бы захотел. Его одеревеневший ствол упирался в щеку, а Нику приходилось отвечать на глупые вопросы по продвижению книги. Это безумно возбуждало. От такого минета я сама была на краю оргазма. Так обострились все чувства. Еще и вибро-трусики. Когда дверь все-таки закрылась за посетителями, я вылезла из-под стола. Ник зарычал и буквально набросился на меня, укладывая на столешницу, устраиваясь между раздвинутых ножек. В этот раз мы дверь закрыли на ключ.